Часть 22. В курной избе топилась печь. Дым стоял такой, что человека было видно лишь по пояс, а на палатях вовсе не видно. Скудно мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корыце с водой. Бегали сопливые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной задницей, то и дело шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанная лыковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь. «Пропасти на вас нет, съели меня оглашенные!» Василь Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня. В монастырские ворота их не пустили. «Великий дегосударь велел вам быть на посаде до случая!» Ждали своего часа. Еда, питье не шло в горло. Царь не хотел выслушать оправданий. Всего ждал Василий Васильевич. По дороге готовился к худшему, но не курной избы. Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный, сочувствовал, цыкал языком и как равного потрепал Василия Васильевича по коленке. «Нишего», — сказал, — «не будь задумшив, князь Василий Васильевич перемелится, мука будет». Ушел вольный счастливец, звякая большими шпорами. Некого послать и проведать в лавру. Посадские шапок не ломали перед царевниным бывшим любовником. Стыдно было выйти на улицу. От вони, от ребячьего писку кружилась голова. Дым ел глаза. И не раз почему-то на память приходил проклятый колдун. В ушах завяз его крик из окошка сквозь огонь. «Отчини дверь! Пропадешь! Пропадешь!» Поздно вечером валился в избу урядник со стражей, закашлялся от дыма и беременной бабе. «Стоит у вас на дворе Васька Голицын?» Баба ткнула рваным локтем. «Вот сидит». «Велено тебе быть ко дворцу. Собирайся, князь!» Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, повскакали, засмеялись. Кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растопырился похабно. Стой веселей! Воевода на двух копытах едет. А где ж конь его? А промеж ног? Ах, как бы воеводе в грязь не упасть! Миновали позор. На митрополичье крыльцо Василий Васильевич взбежал бегом. Но навстречу, важно, из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно, бил в темя каждым словом. «За все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детьми на вечную ссылку в Каргополь, а поместье твои, вотчины и дворы московские, и животы отписать на себя, великих государей». А людей твоих, кабальных и крепостных, а притч крестьян и крестьянских детей, отпустить на волю. Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича. Тот едва стоял без шапки, Алексей держал его под руку. «Взять под стражу и совершить, как сказано». Взяли, повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи. Сзади прыгнули пристав и драгун. Возчик в рваном армяке и лаптях закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Была ночь, звезды затягивала сыростью.